Хайлигердангесанг. Примечание. Священная благодарственная песнь. Немецкий. Конец примечания. Несмотря на кажущуюся неубедительность, этот аргумент очень широко распространен. Я потерял счет случаям, когда мне задавали колкие вопросы типа «А как вы тогда объясните Шекспира?», заменяемого в зависимости от вкусов собеседника, Шубертом, Микеланджело и тому подобное. Данный аргумент слишком известен и не нуждается в комментариях. Тем не менее, редко кто пытается анализировать его логический смысл, и чем больше над ним размышляешь, тем более очевидной становится его бессодержательность. Поздние квартеты Бетховена, несомненно, изумительны, так же, как и сонеты Шекспира. Они изумительны вне зависимости от того, существует Бог или нет. Они доказывают существование Бетховена и Шекспира, а не существование Бога. Одному знаменитому дирижеру приписывают следующую фразу: «Зачем вам Бог, если вы можете слушать музыку Моцарта?» Как-то раз меня пригласили в качестве одного из гостей участвовать в английской радиопередаче «Пластинки на необитаемом острове». Гостю предлагалось выбрать 8 дисков, которые ему хотелось бы иметь под рукой, попади он в кораблекрушение и окажись в одиночестве на острове. Я назвал, среди прочего, «Сердце мое, будь чистым» из баховских «Страстей по Матфею». Ведущий не мог уразуметь, почему я, неверующий, назвал религиозную музыку. Никто же не спрашивает, как вы можете восхищаться грозовым перевалом. Вы же знаете, что Кэти и Хитклифа никогда на самом деле не было. Хочу здесь кое-что добавить, о чем нужно упоминать каждый раз, когда величие Сикстинской капеллы или Благовещение Рафаэля относят насчет религии. Зарабатывать на хлеб приходится всем, даже великим художникам, и они берут заказы у тех, кто их предлагает. Я не сомневаюсь, что и Рафаэль, и Микеланджело были христианами. В их эпоху другого выбора у них не было, но это, в общем, не так важно. Церковь с ее неисчислимыми богатствами была главной покровительницей искусств. Сложись история иначе, и получи, Микеланджело, заказ на роспись потолка в гигантском музее науки. Разве из-под его кисти не вышла бы работа, по крайней мере, не менее великолепная, чем фрески Сикстинской капеллы? Жаль, что нам не доведется услышать мезозойскую симфонию Бетховена или оперу Моцарта «Расширение Вселенной», и хотя эволюционная оратория Гайдна никогда не увидела свет, это не мешает нам наслаждаться его сотворением мира? Подойдем к аргументу с другой стороны. А что если, как поежившись, предположила моя жена, Шекспиру пришлось бы всю жизнь выполнять церковные заказы? Тогда мы точно не узнали бы Гамлета, короля Лира, Макбета. Думаете, вы получили бы взамен что-либо созданное из того же материала, что сны? И не мечтайте. Если логическое доказательство присутствия Бога посредством выдающихся произведений искусства и существует, никто из его сторонников еще не дал ему четкой формулировки. Его считают самоочевидным. Но это далеко не так. Может, этот аргумент представляет собой новую разновидность доказательства от целесообразности? Появление музыкального гения Шуберта еще более невероятно, чем появление глаза у позвоночных. А может, это своеобразное, не очень благородное проявление зависти к гению? Почему кто-то другой может создавать такую прекрасную музыку, поэзию, живопись, а я не могу? Наверняка здесь не обошлось без воли Божьей.